Никита с большим аппетитом уминал овсяную кашу, сдобренную свежими ягодами и большой ложкой меда. Я внимательно осмотрела обилие на столе, составляя в уме план хитрой атаки, после которой хотелось бы смочь встать самой, а не выкатиться из-за стола. «Это что, Берримор?» Не удержалась я и показала на тарелку, стоящую передо мной. Рядом стояла розетка с ягодами и еще одна с медом. Также в зоне доступа находились кувшинчик со сливками и масленка. «Овсянка, сэр!» — ответил Никита, отправляя в рот очередную дозу завтрака. Я улыбнулась. Потом я очаровалась тем, как двигаются губы Никиты, совсем забыв о своей овсянке. Никита хмыкнул. «Ешь, Холмс, у тебя сегодня решающая битва со злом!» «Овсянка поможет мне победить?» «Точно, точно!» «Я столько времени и сил трачу на раскрытие дела, а все дело в овсянке?» — воскликнула я возмущенно, но все испортила своей улыбкой. «Безусловно, сэр, овсянка именно то, что должно вам помочь». Потом мы убирали со стола и пристроились рядом с форточкой, намереваясь покурить или просто поболтать, потому что никто из нас не протянул руку к сигаретам. Морозный воздух ворвался на кухню, освежая и бодря. «После того, как расправишься с этим делом, поешь со мной в Египет?» дай подумать». Я состроила очень сосредоточенную мину, устремив задумчивый взгляд в потолок. «Пора, кстати, ремонт делать на кухне». «Тань, я же не детей заводить предлагаю». Став вдруг серьезным, Никита взял меня за руку и потянул, чтоб я посмотрела на него. «Я понимаю. Умная, красивая, независимая, с интересной работой. Тебе муж, как телеге пятое колесо. Но ведь совсем одной неинтересно. Будем просто веселиться. Когда надоест, останемся друзьями». «Окей, раз ты так интерпретируешь. Поедем в Египет веселиться. Только на будущее. Не пытайся меня подстраховывать. Я — Холмс, ты — Ватсон. А еще лучше, ты — миссис Хадсон». «Итак, мой собственный Холмс в юбке, вооруженный высокими каблуками, стоит на страже мира, а я жду ее дома с горячими плюшками наготове». «Мне непонятен твой юмор, Хадсон. Я просто не разделяю блестящую мысль, освещающую миллионы умов, согласно которой все проблемы во Вселенной может решить только суперсекретный спецагент супертайной организации с пистолетом в одной руке и женщиной под мышкой. Я ее не просто не разделяю, но и крайне не одобряю, хотя во многом эта предубежденность мужского общества помогает мне. За что все-таки придется сказать спасибо коалиции сценаристов и режиссеров, создавших этот культ мужского превосходства и активно его пропагандирующих». Никита рассмеялся, громко от души. «Своим примером ты опровергаешь истину, признанную мировой общественностью. Наверняка то, что ты женщина, дает тебе нехилую фору». «Угу!» Я тоже рассмеялась. «Меня часто недооценивают, полагая, что, как и любой женщине, мне при раздаче мозгов маловато досталось. Но я не обижаюсь. Мне бы еще росток поменьше. Я вообще бы поражений не знала. И все благодаря мужскому предубеждению». «Не нужен тебе росток поменьше. Ты и так справишься». Никита хмыкнул. «Вот так-то мир буду спасать я. С туфлей на высоком каблуке в одной руке и мужчиной в другой. И, естественно, не бесплатно. Вот так-то. И хватит с мира того, что я с туфлей, а не вязальными спицами». «Холмс, а как же Никита?» «Ха! Моя девочка, стреляющая без промаха во все, что движется. Она из породы тех, кто торчит из-под мышки супер-пупер архисекретного спецагента, Просто она там торчит не как истерически вопящая Барби, а как заряженный миномет. Ты неподражаема, Холмс. Итак, дорогая моя неваза династии Мин, какие еще телодвижения нам нужно совершить, чтобы поехать посмотреть зимние пирамиды? Зимние точь-в-точь такие же, как летние. Там нет снега. Я поджала надутые губы. Боже, разве это проблема? Возьмем снег с собой. Итак, на повестке дня победа над злом. Да как мы его будем побеждать? Никита подобрался ко мне поближе и так же, как я, уселся на батарею. Ты будешь побеждать его исключительно плюшками. Не забыл? Ты миссис Хадсон. На тебя возложена великая миссия, поскольку голодная Таня Иванова ни с чем не сравнимое зло. Понял. Могу я хотя бы быть в курсе твоих передвижений? Я вопросительно подняла бровь. Но я же должен знать, куда тебе плюшки подавать. Вдруг ты проголодаешься в процессе доказательства своего суперменства или супергерлства. Страна просто не выдержит зла, на сторону которого перейдет голодная и свирепая Таня Иванова. Сказал он это таким будничным тоном, как нечто само собой разумеющееся. До чего я, блестящий детектив, просто не способна додуматься, потому что это не моего великого ума дело. Некоторое время я молчала, изучая его красивое лицо с ехидным выражением. Потом не выдержала и расхохоталась. Да уж, время, что мы проведем вместе, обещает много сюрпризов. Никита прошел к мойке и принялся за грязную посуду. Да, Холмс, вот еще что. Да. Я с трудом отвлеклась от созерцания его очень привлекательной филейной части тела. Насчет Холмсят тебе все же стоит подумать. Обогатить генофонд своими выдающимися генами – твой долг перед Отечеством. Нельзя оставить будущие поколения без кого-то, кто будет так же хорош, как ты. Я закашлялась, подавилась слюной, которую пускала, глядя на его совершенное тело. И как ты себе это представляешь? Я буду спасать мир с подгузниками вместо пистолета, а Холмсят использовать как психологическую атаку?